Глава 31. Снежана. Похоже, Дима и правда моя судьба. Иначе я не знаю, как объяснить собственное везение. Сначала удачный разговор с Алексом, а теперь я лоб в лоб сталкиваюсь с тем, на чьи поиски собиралась бежать. «Снежана?» Дима потирает лоб. «А что? Я не шутила, когда сказала, что мы столкнулись лоб в лоб. Точнее, лоб в дверь». Диме хорошенько прилетела дверью кладовки, которую я очень не кстати открыла, чтобы выйти. «Прости! Прости, прости, прости!» Тараторю я и попутно тяну его в сумрак подсобки. При этом озираюсь по сторонам, боясь увидеть знакомые лица других операторов. «Только не сейчас! Только не камеры!» Я затаскиваю Диму и закрываю за нами дверь на защёлку. Тесная комната погружается в полумрак, и я почти вслепую нахожу его руку. Облегченно выдыхаю, когда Дима не торопится выдергивать ладонь. Хороший знак. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваем одновременно и нервно смеемся. «Давай я первая!» Беру инициативу в свои руки. Все же мне есть что сказать Диме. «Я поговорила с Алексом. Сказала ему то же самое, что и тебе в тот день, когда нас учили плести венки». «Ты сказала ему, что он тебе нравится?» Тихо выдает Дима, а я цокаю и закатываю глаза. «Ты мне нравишься, Дима, и я честно рассказала об этом ему, попросила выкинуть меня из шоу на ближайшем отборе». Повисает тягучее молчание. Я отпускаю руку Димы, потому что сейчас держать ее кажется неправильным. Будто я слишком на него давлю. «Воу!» — выдыхает он. «Я не ожидал. Не думал, что ты поступишь так радикально». «Сама в шоке». Пожимаю плечами и отхожу в сторонку. Запрыгиваю на стол и закидываю ногу на ногу. Коленки дрожат, а нервы на пределе. Колотящееся сердце мешает соображать, но я все же нарушаю тишину, нервно тараторя. «А ты куда бежал? Камеры при тебе нет, ты один. Я поймала тебя на полпути к туалету?» «И да, и нет», — медлит с ответом Дима. Хмурюсь и молчу, жду, когда он скажет то, о чем думает. «Я действительно шел к туалетам, потому что думал, что вы с Алексом там...» Делает паузу. «Вы оба долго отсутствовали. Антонина взбесилась, что у нас не будет материала, и я решил ей подыграть, чтобы...» «Чтобы что?» «Чтобы найти тебя и успеть сказать, что ты мне тоже нравишься. До того, как ты все же выберешь Алекса». Язык на несколько секунд прилипает к небу. Не знаю, что сказать. Внутри бурлит гремучий коктейль из безумной радости и странной обиды. «Как я могла выбрать Алекса, если мне нравишься ты? Я же сказала...» А я в ответ промолчал и чувствовал себя дураком, боялся, что упущу тебя. «Это... мило». Выдыхаю я, когда Дима делает шаг ко мне сквозь темноту. «Но ты не представляешь, как я сейчас злюсь. Ты правда думал, что я собиралась переспать с Алексом в туалете из-за того, что ты меня отверг?» «Нет!» — он вскидывает руки в безоружном жесте. «Я знаю, что ты бы не стала спать ни с кем в туалете. Это для тебя слишком». «Слишком?» — ловлю его за воротник и притягиваю к себе. «Не знаю. Мне кажется, ты заслуживаешь большего, чем перепихон в какой-то каморке бара. Я боялся, что ты поцелуешь Алекса не на камеру, а просто так». «Оу», — выдаю я и ослабляю хватку на воротнике Димы. «Наши лица сейчас так близко друг к другу. Ты ревнуешь?» «Конечно, я ревную. Я уже не первую неделю снимаю, как ты борешься за сердце другого мужчины. Думаешь, это приятно?» «Нет, конечно, нет». Мурчу почти ему в губы и придвигаюсь еще ближе. «Но мне так льстят твои чувства. Почему ты их прятал?» Дима ничего не отвечает, потому что я сбиваю его с мысли, когда прижимаюсь своим лбом к его. Обнимаю его, обвиваю руками и пальцами зарываюсь в рыжие растрёпанные волосы. «О, я так этого хотела. Только сейчас осознаю всю силу своего желания». «И ты кое в чем не прав». «В чем же?» «Перепихон в какой-то коморке. Это для меня не слишком, если этот перепихон будет с тобой». Едва я успеваю договорить, он набрасывается на мои губы так яростно, что я на несколько секунд забываю, что нужно дышать. Никаких милых прелюдий и медленных ласк. Дима врывается в мой рот огненным ураганом, жар от которого молниеносно прокатывается по всему телу. Раздвигаю бедра, чтобы стать к нему еще ближе. Обхватываю Диму ногами и руками. Откидываюсь, потеряв равновесие, но не падаю, потому что Дима крепко держит. Я абсолютно трезва. На вечеринке я не успела выпить ни капли алкоголя. Дима тоже не пил. Его губы и язык на вкус, как жвачка баблгам. «Ты точно этого хочешь?» — спрашивает, осыпая лицо и шею поцелуями. Вместо ответа срываю с него футболку и оставляю чуть ниже ключицы яркий засос. «Твою мать!» — провожу губами по его обнаженной коже. «У Димы отличная фигура. Подтянутый, но не перекачанный. Стройный, но не тощий. Я готова облизывать каждый миллиметр его тела, за что и принимаюсь». Он тихонько постанывает, запустив пальцы в мои волосы, пока исследую ртом его тело. Гладко выбритые щеки, шея, острый кадык, ямочка между ключицами, крепкая грудь. «Антонина убьет нас!» «Плевать!» — говорю, опуская руки ниже, к ремню и ширинке на джинсах. Я уже вся мокрая, между ногами пульсирует, и голова идет кругом. Выгибаю спину и чуть запрокидываю голову, когда Дима обхватывает лицо ладонями и жадно целует, толкаясь в рот горячим языком. «Ты невероятная! Я без ума от тебя!» «Хочешь меня?» — спрашиваю, дразнясь. «Знаю, что хочет. Уже глажу его возбужденный член, прокатываясь кулачком от бархатистой головки до толстого основания и обратно. Но мне нужно, чтобы он сказал это вслух». «Хочу!» — стонет Дима мне в губы, и тогда я перемещаю его руки с лица вниз, под юбку. Пальцы цепляются за тонкую ткань мокрых трусиков и стягивают их вниз по бедрам. Влажное кружево летит на пол, юбка поднимается чуть выше, чтобы я могла сильнее раскрыть бедра. Дима подает мне презерватив, и я вскидываю бровь. «Ты готовился к этому вечеру?» «С тобой нужно быть готовым к чему угодно». Ответ засчитан. Разрываю упаковку и сама раскатываю латекс по каменному члену Димы. Но прежде чем он войдет в меня, тянусь к застежке платья и стягиваю его вверх так, чтобы оголить грудь. «Чёрт, Снежана, что мы творим?» Дима нежно поглаживает меня, приникает губами к твердым соскам. Стану в голос и выгибаю спину. Подаюсь тазом чуть вперед, дразня его эрегированный член, которым Дима трется об меня, но не входит. Он дразнит меня, ласкает грудь ладонями и языком, пока я схожу с ума от жажды. «Снежана, я заберу тебя с этого шоу. Ты моя!» «Твоя!» — киваю, стыдясь того, что голос звучит слишком умоляюще. Тело вопит. «Войди, войди в меня!» И Дима, наконец, делает это. Я вскрикиваю от наслаждения, впиваюсь ноготками в его спину. Дима затыкает рот поцелуем, дрожа в объятиях. Медленные толчки прогоняют по телу волну жара, который накаляется с каждой фрикцией. Толчки постепенно становятся быстрее, глубже и жестче. Я больше не могу терпеть и разрываю поцелуй, чтобы закричать от удовольствия. Не стесняюсь и стану так громко, как просят тело и пылающая душа. «К черту, мы же в баре, музыка все заглушит!» «Еще, еще!» Двигаюсь Диме навстречу, сжимая его внутри себя, ощущая каждый толчок, глубокий и почти грубый. Он растягивает меня изнутри, потом почти выскальзывает наружу, но вновь толкается вглубь. Столик, на котором сижу, начинает трястись вместе с нами, гремит, грохочет ножками. На пол валятся какие-то корзины, а потом и сам столик, у которого ломается ножка. И тогда Дима подхватывает меня на руки и продолжает врезаться в мое тело, удерживая на весу. «Не останавливайся!» Прошу, закатив глаза от удовольствия. Я почти подлетаю от каждого толчка, кричу громко, но кажется, что этого недостаточно. «Мне так хорошо!» Шепчу, когда он ставит меня на ноги. Голова идет кругом. Ноги дрожат. Я едва могу стоять. Да что там? Я едва могу дышать. Дима поворачивает меня спиной к себе и наклоняет. Я упираюсь руками в какой-то стеллаж и прогибаюсь в пояснице. С губ срывается стон, когда Дима снова входит в меня и прошу. Жестче. Двигаясь во мне, Дима наклоняется, чтобы оставить поцелуй на оголенной коже спины. Я покрываюсь мурашками и закатываю глаза от удовольствия. Мои стоны подхватывает и Дима. «Снежана!» — с придыханием зовет он, продолжая яростно терзать мое тело ласками. «Я могу!» «Можешь! Делай со мной что хочешь! Я твоя!» Меня окатывает неожиданной волной наслаждения, когда Дима шлепает по моей ягодице. Я невольно сжимаю его внутри себя, балансируя на грани между болью и удовольствием. А потом это повторяется. Снова. Снова и снова. Я подмахиваю бедрами, закатываю глаза и не перестаю стонать. Никогда не думала, что подобные действия могут быть такими возбуждающими. Стеллаж трясется, но я даже не думаю, что он может повторить судьбу столика. А вот Дима, похоже, оказывается более рассудительным. Он заставляет меня снять руки со стеллажа и, оставаясь во мне, прижимает мою спину к груди. Одна его рука опускается, залезает под юбку. Пальцы начинают массировать набухшее местечко, выбивая из моего рта новые стоны. Запрокидываю голову, положив ее на плечо Димы, и он врывается в рот глубоким поцелуем. Язык движется в такт его руке и члену, а я таю в наслаждении и бурно кончаю. Дима кончает следом, но еще какое-то время движется во мне. Медленно, так же нежно, как его руки гладят грудь, а губы ласкают мои. «Мне ждать от тебя, Амелу?» Выдыхаю, едва не растекаясь по Диме лужицей удовольствия. «Я постараюсь дать тебе гораздо больше, чем какая-то веточка», — обещает он, и я ему верю. Минут пять спустя, приведя себя в порядок, мы по очереди возвращаемся в вип-зону, где нет вообще никого, кроме Антонины и пары операторов. Стерва мечет молнии, приказывая разыскать хоть кого-то с проекта, а потом срывается на мне, стоит приблизиться. «Снежана!» — вопит она. «Какого черта ты сбежала? Ты ведь знаешь, что все на этом проекте должно происходить под наблюдением камер!» «О, Антонина! То, что произошло в той кладовой, для камер явно не предназначено!» Вслух я этого не говорю. Просто загадочно улыбаюсь и в последний раз вживаюсь в роль участницы проекта. «Скоро я поеду домой вместе с Димой».